какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом? Нет, я своим умом дошел до этого. И ты проповедуешь это? Да. Например, кентурион Марк. Его прозвали крысобоем. Он добрый? Да, ответил арестант. Он, правда, несчастливый человек. С тех пор, как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Интересно бы знать, кто его искалечил. Охотно могу сообщить это, — отозвался Пилат, — ибо я был свидетелем этого. Добрые люди бросались на него, как собаки на медведя. Германцы вцепились ему в шею, в руки, в ноги. Пехотный манипул попал в мешок, и если б не врубилась с фланга кавалерийская турма, а командовал ею я, тебе, философ, не пришлось бы разговаривать с крысобоем. Это было в бою при Идистовизу в долине Дев. «Есть б с ним поговорить», — вдруг мечтательно сказал арестант. «Я уверен, он резко изменился бы». «Я полагаю, — отозвался Пилат, — что мало радости ты доставил бы легату легиона, если бы вздумал разговаривать с кем-нибудь из его офицеров или солдат. Впрочем, этого и не случится, к общему счастью, и первый, кто об этом позаботится, буду я». В это время в колоннаду стремительно влетела ласточка. Сделала под золотым потолком круг, снизилась, чуть не задела острым крылом лица медной статуи в нише и скрылась за капителью колонны. Быть может, ей пришла мысль, ведь там гнездо? В течение ее полета в светлой, теперь и легкой голове прокуратора сложилась формула. Она была такова. Гемон разобрал дело бродячего философа Иешуа по кличке Ханоцри и состава преступления в нем не нашел. В частности, не нашел ни малейшей связи между действиями Иешуа и беспорядками, произошедшими в Иерошалаиме недавно. Бродячий философ оказался душевно больным. Вследствие этого смертный приговор Ханоцри, вынесенный малым синедрионом, прокуратор не утверждает. Но ввиду того, что безумные утопические речи Ханоцри могут быть причиной волнений в Иерошалаиме, прокуратор удаляет Иешуа из Иерошалаима и подвергает его заключению в Кесарии Стратоновой на Средиземном море, то есть именно там, где резиденция прокуратора. Оставалось это продиктовать секретарю. Крылья ласточки фыркнули над самой головой Гемона. Птица метнулась к чаше фонтана и вылетела на волю. Прокуратор поднял глаза на арестанта и увидел, что возле того столбом загорелась пыль. «Все о нем?» — спросил Пилат у секретаря. «Нет, к сожалению», — неожиданно ответил секретарь и подал Пилату другой кусок пергамента. «Что еще там?» — спросил Пилат и нахмурился. Прочитав поданное, он еще более изменился в лице. Темная ли кровь прилила к шее и лицу, или случилось что-либо другое, но только кожа его утратила желтизну, побурела, и глаза как будто провалились. Опять-таки виновата была, вероятно, кровь, прилившая к вискам и застучавшая в них. Так у прокуратора что-то случилось со зрением. Так померещилось ему, что голова арестанта уплыла куда-то, а вместо нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец. На лбу была круглая язва, разъедающая кожу и смазанная мазью, запавший беззубый рот с отвисшей нижней капризной губой. Пилату показалось, что исчезли розовые колонны балкона и кровли Иерусалима вдали, внизу за садом, и все утонуло вокруг в густейшей зелени капрейских садов. И со слухом совершило что-то странное, как будто вдали проиграли негромко и грозно трубы, и очень явственно послышался носовой голос, надменно тянущий слова: «Закон об оскорблении величества». Мысли пронеслись короткие, бессвязные и необыкновенные. Погиб. Потом погибли. И какая-то совсем нелепая среди них о каком-то долженствующем непременно быть и с кем бессмертии. Причем бессмертие почему-то вызывало нестерпимую тоску.